19. Ух, Ахти проснулся от паровозного гудка. Приснится же такое. Он сел, свесил ноги с полки. Когда до него дошел перестук колес и покачивание поезда, он замер от напряжения. Вот это кошмар! Аж во рту пересохло и взмок весь. «И правда очень душно», — сказала женщина, лежавшая, поджав колени, на соседней полке головой к проходу. Это, как догадался Ахти, была Хейми, объявившая целибат. «А вы-то куда едете?» — спросил он. «Вы же только недавно квартиру в доме купили, еще и обжиться-то толком не успели». «А, неудачная покупка была», — отмахнулась Хейми. «Сыро там очень». То и дело, то протеки, то подтеки, и главное, невозможно выяснить, кто заливает. А тут на днях дождь прошел, так соседи с первого этажа чуть не утонули. За какую-то минуту вода поднялась выше окон, а там были дети маленькие, а на окнах решетки. Если б соседи не подоспели, беда бы была. Как нырял и тянул за прутья снаружи, а искри... выбивал решетку изнутри. К тому же электричество и газ не были отключены, а это дополнительная угроза. «А высоко вода осталась стоять?» — спросила девушка, свесившая голову сверху. «Высоко», — ответила Хейми. «Будет еще хуже», — уверенно сказала девушка. Она, похоже, специально выбрала верхнюю полку, чтобы оказаться подальше от воды и от греха. «Скоро пойдут дожди. Река будет только прибывать, а потом хлынет и размоет фундаменты многих и многих домов, подточит стены, многие захлебнутся или задохнутся, как Ванни и Кайса. Подвалы тюрьмы, в которой сейчас Анти, тоже уйдут под воду. Ратуша с башней, где заседает мэр Мерви, обвалится, а мой розовый домик смоется со склона во враг». Ахти не видел ее лица, но по голосу понял, что это Ювенали. Она убегала из города с единственным цветком в горшке и одним чемоданом. Неужели никто не спасется? Ахти в ужасе схватился за голову. Ведь в Нижнем хуторе так много прекрасных людей. Мало кто спасется из пошлых, чудовищных и прекрасных жителей Нижнего хутора, печально проговорила Ювенали. Мне вот удалось спасти лишь цветок из спасательной шлюпки, пошлый фикус, который несчастный Рокси, напившись, поливал слезами, с которым он так любил разговаривать. «Но почему?» — потерянно спросил Ахти. «Почему на наш город свалились такие беды?» «Это все потому, что я объявила целибат», — вдруг сказала Хейми. «Ведь если где-то что-то прибывает...» то где-то что-то и убывает. Я решила никого больше не любить. А от этого и все беды. Многие решили жить только для себя, вздохнул Ахти. Еще минуту назад он провожал своего брата Сатти, а теперь сам как-то оказался на полке поезда. И только тогда проклюнулась смутная догадка. Время в Нижнем хуторе начало стремительно схлопываться. Так, кажется, было написано в пророчествах древних поволжских финнов о гибели Нижнего хутора, который в конце времен целиком уйдет под воду, спрячется, как китиш.